Нью-Йорк, Бруклин, утро, понедельник, 12 марта 1945 года. Около 8 утра Анна уже стояла у окна, прикуривая одну сигарету от другой и высматривая Стэнли. Она хотела быть совершенно готова к моменту, когда он за ней приедет. Ей нужно было выглядеть исключительно. Она вывалила на пол содержимое чемодана и то и дело подходила в ванной к зеркалу. Единственное, что соответствовало исключительности этого дня, было ее платье. То, которое было на ней в склепе в последний день. Но зато ни комбинации, ни белья, ни белой сумочки, ни туфель у нее не было. У нее не было ничего. Поэтому, когда Стэнли наконец посигналил около 10 часов у ее дома, она сидела в этом платье на кровати и курила очередную сигарету, чувствуя себя почти голой и изо всех сил стараясь не расплакаться. Стэнли быстро вошел в комнату, и она в ужасе вскочила. «Стэнли, извини, мне так хотелось сегодня хорошо выглядеть. Этот такой особенный день, твой и мой, но у меня нет ничего подходящего, только это платье». Он минуту смотрел на нее, потом медленно подошел и сказал: «Помнишь, в Кёнигсдорфе ты подошла ко мне со стаканом чая? Помнишь? Я тогда прижался головой к твоему животу. Ты даже не представляешь, насколько ты сексуальна. А теперь обуйся и накинь пальто. Мы подыщем тебе что-нибудь в городе, иначе Мэтью... Я еще не рассказывал тебе про Мэтью. Ладно, расскажу в другой раз. Впрочем, ты познакомишься с ним сегодня». По пути в машине он объяснял ей город. Не рассказывал, а именно объяснял. Где находится нужная ей станция метро, где дорого, а где дешево, какие музеи стоит посмотреть, чем Бруклин отличается от Манхэттена, а Бронкс от Гарлема. Она сидела, вглядываясь в мелькающие за окном виды, и почти не слушала его. На Манхэттенском мосту они попали в ужасную пробку. Анна еще никогда не видела столько автомобилей в одном месте. Берлин, где она была на экскурсии еще в школьные времена, по сравнению с Нью-Йорком, казался маленькой деревней. Они остановились напротив огромных витрин магазина на 5-й авеню. Анна уже слышала название этой улицы. Продавщица подбежала к ним, как только они вошли. «Нам нужно приобрести для этой молодой дамы», — Стэнли кивнул в сторону Анны, — «соответствующие...» «Анна, что нам нужно? Объясни продавцу, пожалуйста». Она забыла, как будет по-английски комбинация. Попыталась объяснить, но безрезультатно. Тогда, убедившись, что все ее усилия напрасны, на глазах у изумленной продавщицы просто сняла пальто. Стояла перед ней без лифчика, без трусов, в почти прозрачном платье и мужских ботинках. Продавщица потеряла дар речи. Стэнли хмыкнул, закурил и, поспешно отойдя, уселся на кожаный диван у входа. «Мне нужно что-то под это платье», — обратился она к продавщице, молитвенно сложив руки. Девушка окинула взглядом магазин, схватила странную покупательницу за руку и потащила по направлению к зеркальной стене. Когда Анна вышла из магазина, под платьем у нее были светло-бело-кремовая комбинация, нейлоновые чулки со швом, белый кружевной лифчик и трусики. Туфли фисташкового цвета в тон узору на платье были на невысокой черной платформе. Сумочек в этом магазине не оказалось, к счастью, потому что Анна боялась, что на чеке от Адриана не хватит денег, чтобы все оплатить. Но ей не пришлось предъявлять этот чек. Стэнли оставил в кассе свою визитную карточку и попросил, чтобы счет прислали на адрес редакции. Как только они вышли из магазина, Анна бросилась ему на шею и воскликнула: «Стэнли, ты не сказал, нравлюсь ли я тебе теперь? Скажи, что нравлюсь». В машине она молчала, нервно кусала губы и беспрестанно поправляла прическу. Они ехали в его редакцию. Обратного пути не было. И хотя Анна с нетерпением ждала этого момента, она боялась его, как школьница, отправляющаяся на выпускной экзамен. «Редакция «Нью-Йорк Таймс». Через минуту она там будет и останется, чтобы делать снимки. Она даже ущипнула себя. Больно, значит, не сон. Они несколько раз проехали по Таймс-сквер, виляя между автомобилями и пропуская переходивших улицу людей. Стэнли не мог найти место для парковки и очень злился. В конце концов, от небоскреба отъехал грузовик, и они припарковались. Вышли из автомобиля. «Нью-Йорк Таймс Билдинг», прочла Анна надпись на огромной вывеске над вращающимися дверьми. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не убежать. Она крепко сжала руку Стэнли. Он почувствовал ее напряжение и страх, и в лифте, когда они поднимались наверх, шептал ей на ухо, не обращая внимания на стоявших рядом людей. «Анна, там тебя ждут, все будет хорошо, очень хорошо, вот увидишь». Выйдя из лифта, они по короткому коридору подошли к стеклянной двери. Стэнли нажал на кнопку звонка. Анна шагнула назад и встала за его спиной. Из динамика раздался женский голос. «Нью-Йорк Таймс, чем могу служить?» «Моя фамилия Брэдфорд, Стэнли Брэдфорд». «Стэнли! Стэнли!» — раздался громкий вопль. Через мгновение с той стороны двери появилась толстая женщина в черном парике. Она широко распахнула дверь, и они вошли. «Стэнли! Стэнли! Наконец-то ты объявился!» — повторяла женщина, обнимая и похлопывая его. «Почему не позвонил? Боже, какой ты худой! Артур каждый час звонит из Вашингтона, ждет тебя, и Мэтью, и Адриана. Почему не позвонил? Я испекла бы шарлотку. Стэнли, дружище, как я рада, что ты опять с нами! Я приведу тебя в порядок!» Наконец она выглянула из-за плеча Стэнли, вытерла слезы, медленно подошла к Анне и, протянув руку, сказала: «Меня зовут Лайза, я его секретарь, и с сегодняшнего я имею честь общаться с мисс Анной Мартой Блейптрой, не так ли?» Анна, пытаясь унять дрожь, только кивнула. Женщина крепко пожала ей руку и добавила: «С сегодняшнего дня я и ваша секретарша тоже». Стэнли схватил Анну за руку и увлек за собой. Они быстро шли вдоль стеклянной стены. Некоторые части стекла были закрыты опущенными жалюзи. Они вошли в пахнущую розами и табаком комнату. На стенах от пола до потолка висели фотографии. Посередине стояли два письменных стола, причем один был совершенно пустой. Едва они вошли, зазвонил телефон. Стэнли указал Анне на вешалку у входа и подбежал к аппарату. «Стэнли Брэдфорд», — сказал он, подняв трубку. Анна сняла пальто, медленно подошла к пустому столу. На краю столешницы стояла черная табличка с фамилией. Прислушиваясь к разговору, она медленно ощупывала буквы на черной пластмассе. «Да, жив, привет, старик». «Нет, Мэтью, сейчас не могу, забеги позже. Мне нужно посмотреть в окно, прошвырнуться по городу и разобраться с бумагами. Дел наверняка накопилось много. Дашь мне, скажем, три часа? Я сейчас не хочу об этом, Мэтью, это очень личное. Мисс Блейптрой рядом, ты сам оценишь, Мэтью. Зная твой вкус, я уверен, что ты будешь в восторге. Конечно, она хочет с тобой познакомиться, Мэтью. Но часа через два, вернее, через три, не раньше». Он положил трубку и подошел к Анне. Увидел табличку и радостно воскликнул: «Не может быть! Это гениально! Они написали твою фамилию правильно! Я уверен, это Лайза постаралась». «Стэнли, если тебе будет нужно обсудить какие-то личные вопросы, дай мне знак. Я тогда выйду из нашего офиса», — прервал он ее, не дав закончить. «Ты же знаешь, что мне часто нужно выходить по-маленькому, Стэнли». «Ты выйдешь, когда захочешь», — добавил он с улыбкой. «А у меня очень скоро не будет личных дел. С сегодняшнего дня мы с тобой устраиваем здесь коммунальное жилье. Не на все 100%, но все же. Для начала я организую для тебя телефон». Он быстро вернулся к своему столу и протянул руку к трубке. «Лайза, дорогая, ты не могла бы найти какой-нибудь хороший номер телефона для Анны?» «Нет, еще нет. Но только не убивай из-за этого техников, прошу тебя. И, может, стоит подумать о визитных карточках? Уже есть? Где? Окей. В правом верхнем ящике ее стола. Слушаю». «Что? Повтори, пожалуйста, еще раз, Лайза». Анна почувствовала, что он взволнован. «А по какой статье расходов ты это провела? Можно поинтересоваться?» «Ни по какой? Как это ни по какой? От кого? От Адрианы, в самом деле?» Он положил трубку, затушил в пепельнице сигарету и приблизился к Анне. Подал ей руку и подвел ее к шкафу, стоявшему между окном и высоким до потолка стеллажом, заполненным рядами серых папок. Открыл шкаф, встал на цыпочки, дотянулся до верхней полки и, повернувшись к Анне лицом, подал перевязанную широкой лентой коробку. Анна увидела, что у него дрожат руки. «Адриана оставила здесь кое-что для тебя», — сказал он изменившимся голосом. Она развязала ленту, быстро развернула бумагу и, подойдя к столу, осторожно вынула из коробки фотоаппарат и положила на середину столешницы. Несколько раз обошла вокруг стола. Из глаз у нее лились слезы. «Стэнли, ты выпьешь чаю? Скажи, что ты хочешь чаю», — прошептала она. «Да, выпью. Без сахара». «Ты помнишь?» — ответил он, подходя к ней ближе. «А теперь пошли, еще успеешь нарадоваться». Он протянул ей носовой платок. Наконец она успокоилась, они вышли из офиса в огромный гудящий как улей зал. Шли по лабиринту коридоров между стеллажами и письменными столами. Со всех сторон раздавался треск телексов, звонки телефонов, стук печатных машинок, обрывки разговоров. Стэнли представлял сотрудникам Анну. «Как поживаешь? Позволь представить тебе Анну Марту Блейб-Трой, нашу новую сотрудницу». «Стэнли, явился, наконец, вояка. Очень рад познакомиться с вами, мисс». Вдруг Стэнли сказал: «Я забегу на минутку к Мэтью. Он не простит мне, если встретит нас здесь. Ему нравится всегда и везде быть первым и единственным. Я сейчас вернусь». И он удалился в сторону кабинета со стеклами, закрытыми жалюзи. Анна подошла к окну и присела на подоконник. Закурила. Большинство проходивших мимо женщин смотрели на нее с интересом. В их глазах она читала, если не враждебность, то не одобрение. Мужчины же, напротив, улыбались. За те несколько минут, что Стэнли отсутствовал, некоторые умудрились несколько раз пройти мимо. Она не могла запомнить, сколько пар глаз внимательно посмотрели на нее при встрече, сколько рук она пожала. Наконец Стэнли привел ее к дверям с надписью «Фотолаборатория». Они вошли в темный, освещенный только мигающей красной лампочкой коридор и прошествовали до второй, окрашенной красной краской двери с белой надписью «Даже и не думайте сами открывать эту дверь». Анну это развеселило. Стэнли нажал на красную кнопку звонка. «Слушаю», — ответил хриплый и недовольный голос. «Макс, ты нам откроешь?» — сказал Стэнли. «Стэнли, сукин ты сын, наконец, сигарету погасил? Я не курю, то есть сейчас не курю». На пороге появился высокий плечистый мужчина в белом халате с большим шрамом на щеке. Он впустил их и тотчас захлопнул за ними дверь. Анна почувствовала знакомый запах химических реактивов. Откуда-то издалека доносилась музыка. Мужчина крепко пожал руку Стэнли и подошел к Анне. Не представляясь, спросил: «Это вы сделали негатив?» Она молчала, несколько напуганная. «Это вы автор негатива? Вы снимали Дрезден?» — повторил он, повысив голос.